Лук подошел к конунгу и тихо ответил, глядя в глаза: «Тебе Оттер был сыном, а мне другом. Его именем прошу тебя, Рагни Рагнарсон, позволь мне остаться здесь». Рагни посмотрел на него, потом на неподвижного Хельги, коротко кивнул и шагнул через порог. Впервые с тех пор, как его назвали вождем, он уступил чьей-то воле. Хорошо знавшие конунга удивились бы меньше, если бы он немедля свернул шею монаху или приказал повесить нечестивца, пренебрегшего священной едой. Лук вернулся к Хельге и сел на камень против него. Когда рука Хельги выскользнула из-под головы и повисла, ирландец стащил с плеч куртку и закутал его, спящего, поудобнее уложив на земле. Хельги плыл, теряя силы в холодной воде, и кудрявый парень смотрел на него смешливыми голубыми глазами, гладя пригревшегося на коленях кота. «Нет, этот воин не отрубил бы руку, схватившуюся за борт. Скорее, он сам прыгнул бы в воду и спас Хельги, если бы тот начал тонуть. Он и стукнул-то его тогда, именно как меньшого братишку, с перепугу наговорившего дерзости. Ударил бы как следует, и не увидел бы Хельги никогда свальбардских туманов». Хельги греб длинным веслом, и нарыв наливался гноем и болью, пронзая плечо, а Оттор подхлестывал язвительными словами, хорошо зная, что здесь поможет только работа. Беленькая гнала легкую лодку, и кот пел победную песню, а Оттор протягивал руки, перегнувшись через борт корабля. Но все не уменьшалось между ними полоска темной воды, и с медленным грохотом раскалывалась ледяная гора, и ужас рос в глазах финской девчонки, и все отчаяние взмахивало весло, и соленые капли смерзались на загорелых щеках, ледяной коркой сковывая лицо. А потом словно бы заплакал маленький мальчик. Он открыл глаза, и сперва ему почудилось, будто все сбылось, и он был на корабле деда, резавшем небесные волны, но поистине такое было слишком уж хорошо. Покачивались над головой знакомые облака, и полосатый парус гнал прочь надежду. Значит, смерть опять прошла стороной. Берег мертвых не хотел его принимать. Хельги повел глазами и увидел на ближней скамье рыжего луга. «Да пребудут с тобой Господь и Мария», — сказал ирландец. «Что тебе снилось? Расскажи, если хочешь, а я попробую истолковать». «Мало хорошего», — ответил Хельги неохотно. «Я слышал плач». Лук кивнул, нисколько не удивившись. Но вряд ли стоило говорить вслух о том, что это сам Хельги только что плакал во сне. Лук сказал так: «Вот и мне больше всего жаль не Оттора, не Карка и не тебя, и даже не Беленькую. Я думаю про ее сына, которому тоже захочется разузнать об отце, а что она сможет поведать ему. Они с Оттором не были вместе и 10 дней». Хельги рывком сел. Открывшееся совпадение ослепило отблеском далекой грозы. Его собственная мать, всего 9 дней и ночей прожившая у отца, он даже не спросил, с чего это Лугу вздумала жалеть Карка, который и так умер слишком легко. Луг отвернулся, посмотрел вперед. Там уже виднелось устье фьорда и айсберг на мели, которые люди, не сговариваясь, нарекли Оттровой стомухой. На обратном пути рак не обошелся без проводников. Монах проговорил негромко, как бы думая вслух: «Этому малышу надо будет вырасти похожим на Оттора. Ему пригодился бы старший брат». неплохо знавший отца. Глава 26. Парус. Когда минуют сумерки богов, и спасенный мир возродится, на Оттора будет похож человек по имени Лифтрасир, сражающийся за жизнь. Слишком ярко горело в нем живое и горячее пламя, чтобы полностью угаснуть даже на погребальном костре. Людям продолжало казаться, он вот-вот распахнет дверь и войдет, и все станет как прежде. Никто не садился на его место за общим столом. И Хельги видел, как порой воины поворачивались в ту сторону, желая что-то сказать, спросить или пошутить, и напарывались взглядом на пустоту. Только пламя битвы безмолвно поблескивало на стене. Это прекратится не скоро. Ракни вспоминал сына не чаще и не реже других. Он ни разу не вздохнул, когда при нем заговаривали об Оттере. Однажды в Линсетре женщина хоронила любимого брата, утонувшего в ведьминой полынье под железной скалой. Эта женщина почернела от горя, но не выронила ни слезинки. Сидела около мертвого и сама выглядела мертвой, пока не подошел старый Эйрик и не отпустил какую-то очень грубую шутку, мол, ни девкам, ни женам проходу не было от твоего парня, а вот ран великанша, как видно, сумела за себя постоять. Тут она всплеснула руками, так что платье лопнуло под мышками, и хлынули слезы, уносящие сердце недуг. И мудрый Эйрик первым обнял Гаюху. Ракни, конечно, ни в чем таком не нуждался. Людей вроде него излечивают не слезы. Конунг теперь подолгу пропадал один на морском берегу, а, возвращаясь домой, говорил о сражениях или молчал. За Хельги Вигловсона отомстил сам вождь Словен. Отец еще дышал, когда князь зарубил человека, проткнувшего его копьем. Другое дело это никого уже не спасло. За своего родича Ракни поклялся о голове Вагна морехода и отправился добывать ее в самую вершину моря, на Свальбард, за внучатого племянника, который погиб в Скирингсалле по собственной глупости, которого Ракни и видел-то последний раз еще в колыбели, зато предостаточно наслышан был от общей родни. Бездельный удался парнишка, немногого от него и ждали. За Оттора во всех девяти мирах не нашлось бы уголка, куда не добрался бы конунг, и существа, которые бы он пощадил, творя свою месть. Но за Оттора убивать было некого. Тролля не вызовешь на поединок, в воду и лед не поразишь ударом меча, а карг свое уже получил. Однажды Ракни вернулся с берега раньше обычного, из головы до ног залитый кровью. Он отстранил воинов, встревоженно бросившихся навстречу. «Это не моя кровь. Сходите кто-нибудь, обдерите медведя». Медведя они видели часто, но до схватки еще не доходило. Викинги немедленно отправились по следу, прихватив с собой волокушу, и на диво лют оказался тот медведь, и громаден. Поднятый на дыбы, он далеко превзошел бы самого рослого человека, а про зубы и когти на лапах, крепких, как кованое железо, не стоило и говорить. Он был убит одним страшным ударом. Меч Ракни раскроил его голову и всю тушу до середины груди. Хозяин льдов повстречал ярость и силу себе подстать. Да, немало будет Вагну, когда рождающий вдов выползет из ножен по его душу, и уж в особенности, если Ракни возьмет Вагна живым. Неподалеку от дома, за голыми песчаными дюнами, расположилось гагачье гнездовье. Хельги повадился ходить туда и по полдня наблюдать за какой-нибудь гагой, терпеливо гревшей будущее потомство. Утки подпускали его вплотную, и дело было не только в доверчивости. Прожорливые поморники с криком и дракой кружились над самыми головами наседок. «Попробуй отлучись от гнезда». Хельги изловил двух разбойников и привязал их к шесту. Пленники молотили длинными крыльями, раскачивая жердь. Сперва они истошно кричали, потом замолкли и умерли. Хельги выкинул их песцам и поймал двух новых на смену. Как-то на гнездовье заглянул Лук, послушал кошачьи вопли подвешенных птиц и стал просить Хельги отпустить неразумных, творящих зло не со зла. «Не твое дело», — сказал ему Хельги, и монах принужден был отступить. Хельги сильно переменился, и сам это чувствовал. Он был иным даже тогда, когда стоял перед конунгом, придерживая вывихнутый локоть. Болели и отваливались невидимые струпья. Щенок, выкинутый из лукошка, полз на берег, хрипя и давя с проглоченной тиной. Теперь в его памяти было не только родное материнское брюхо, пахнущее молоком, но и беспощадные пальцы, стиснувшие загривок, и холод, и плач братишек с сестренками, захлебывавшихся в воде, рука, протянувшаяся к нему нынче, встретила бы рычание, а не иск. Воины и сам Ракни больше не винили его, по крайней мере, вслух. Казнить ли спасшегося от смерти за то, что другой бросился на выручку и погиб сам? Но если бы предвидеть, какую неудачу принесет он на корабль, его поистине утопили бы еще у железной скалы. Хельги знал это наверняка. Да, могли бы Гиссурова молодцы стрелять и помечь. Потом очередной шквал замел снегом гагачий берег, да так что наружу торчали лишь головы многострадальных наседок. Хельги подоспел на помощь, осторожно откапывал уток. На другой день он попробовал погладить одну из гаг. Та сжалась в комочек, но не побежала из гнезда. Хельги трогал теплые перья, беззащитную шею, и, казалось, вспоминал что-то давно забытое. Однажды из-за мыса долетел голос прибоя, быстро перешедший в низкий грохочущий рев. Тяжелый накат принялся сотрясать каменные кручи. Ракни, вернувшийся с высокого берегового обрыва, бросил у очага меховой плащ, мокрый от брызг. «Шторм идет с юга», — сказал он коротко. Вытащил прочную франкскую кольчугу, внимательно осмотрел ее и надел. Взял шлем и стал проверять, не ослабли ли заклепки. Воины начали снимать со стен мечи и секиры, надежные, красиво разрисованные щиты. Может быть, эта буря принесет с собой Вагна, пора бы. Море было теперь истинно серым и страшным. На юге росла из воды зловещая стена облаков. Скоро она закроет солнце и станет темно. Придет ветер и будет срывать с катящихся волн дымные гребни, метя, океан. Ракни первым вышел наружу. Фьорд, заслоненный горами и зубчатым хребтом сторожевого мыса, еще оставался спокойным, но на большой залив, куда без помехи, выкатывалась зыбь, жутко было смотреть. Ветер словно пригибал волны, и лишь на отмелях они торжествующе выпрямлялись, делались круче и круче, и, наконец, обрушивались, захлестывая неприступные утесы, на сотни шагов заливая галечные низины. Плотное облако брызг тянулось далеко вглубь страны. Это была буря из тех, что могут до неузнаваемости изменить побережье. Шторму еще добавлял силы прилив. Высоко поднявшаяся вода стронула даже оттрову стомуху. Это медленно поворачивалось, царапая дно. Недаром носились серые буревестники. Недаром загодя ушли с лежбищ моржи. Хельги забежал проведать гнездовье. Гаги, наученные опытом поколений, сидели спокойно. Здесь было хорошее место. Большинству птиц ветер даже не встопорщивал перьев. Он лишь повалил шест с привязанными поморниками. Один хищник издох и валялся, как смятая тряпка. Второй разинул клюв и попытался схватить Хельги за рукавицу. Неожиданно для самого себя Хельги перерезал веревку и ногой отбросил птицу подальше от гаг. Немного погодя, та приподнялась и заковыляла, волоча крылья, как пьяная, прочь. Долгое время в море не было совсем ничего видно. Только летели черные тучи, все ниже прижимавшиеся к воде. Хельги начал уже думать, что ожидание снова окажется напрасным. Наверняка Вагн отсиживался где-нибудь за островом, а может быть, давно уж потонул. Великое нужно было искусство, чтобы обмануть этот шторм, не дать ему погубить себя и корабль. Хельги оглянулся на дом, облепленный снегом так, что скрылись цветы, ярко пестревшие на крыше. Потом посмотрел на Ракни. Конунг не сводил глаз с океана. Рука в рукавице сжимала крестовину меча. Одна за другой проносились косматые изорванные полосы туч. Иногда они чуть-чуть расходились, приподнимаясь, и вот Ракни указал на ярко-белую полосу, обнявшую пол горизонта. Ледяная радуга. Это надвигалось ледовое поле, затянутое в водоворот шторма. Уродливые тролли прыгали и кувыркались во мгле. То-то будет потеха, когда оно упрется в неподатливую сушу, и льдины с грохотом полезут одна на другую, вздыбливая чудовищные торосы. А еще больше потехи, если подвернется корабль или дом на открытом низменном берегу. Хельги едва успел разглядеть троллей и порадоваться, что фьорд был хорошо защищен, когда вдаль протянуло сразу несколько рук. «Парус!» Глава 27. Оттрова стамуха. Синий, со светлым узором, он летел немного впереди льдов, торопясь в знакомую гавань. Хельги с первого взгляда узнал крутые бока и высокую, острую грудь Кнарра. Такое судно никогда не обгонит боевого корабля, но в бурю ему приходится легче. Особенно, когда его ведет, как теперь, искуснейшая рука. Кнарр танцевал, паря над волнами. Очередной гребень скрывал парус из глаз, но спустя время он вновь возникал там, вдалеке, кренясь в стремительном, смертельно опасном полете. «Это Вагн», — сказал Ракни спокойно. — Так спокойно, будто и не ради встречи с этим вот кораблем он отправился в путь, вытерпел множество бед и, наконец, зажег погребальную поленницу сына. — Зря я надевал меч, — сказал Ракни. — Ему не войти в фьорд, даже если лед его не догонит. Корабль раздавит о берег. Хельги посмотрел на воду, бешено клокотавшую в устье. Неспроста передвинулась туда оттрова стамуха. Прилив повернул, и течение неслось в горловину с быстротой горной реки. Рак не был прав. Хельги снова перевел взгляд на корабль. Глаз уже различал его оснастку и даже головы людей, выплескивающих воду из трюма. «А ну-ка, разложите-ка пару костров», — велел Ракни и усмехнулся. — Пусть не кажется им, будто главный враг позади. Вагн сумел таки опередить льды. Его кнар действительно напоминал лебедя, летевшего над заливом. Пена из-под форштевня взвивалась двумя длинными крыльями. Ветер выносил корабль на самые вершины волн, и в воздухе повисало полкорпуса. Казалось, судно вот-вот переломится, но Вагн уваливался под ветер, кнар соскальзывал и несся вниз в гремящем облаке пены. Как он повернет к фьорду, не подставив борта? Со стороны это выглядело почти невозможным. Но Вагн сделал невозможное. Кнар вспахал склон Черной горы. вывернулся из-под смертоносного удара гребня и нацелился прямо на устье. Это было страшное зрелище. Корабль, неподвижно замерший в проливе под развернутым парусом и с буруном, пенившимся у форштевня, течение усиливалось. Кнар стало сносить обратно в залив. Весла высунулись в люки и удержали его, но продвинуться не удавалось. Рак не начал прохаживаться туда-сюда между кострами. Потом заложил руки за ремень и бросил насмешливо. «Был бы у него боевой корабль с веслами по всему борту, не болтался бы он там, как дохлый тюлень!» Хельги плотнее натянул шапку, спасаясь от ветра. «Скоро устанут гребцы, и Кнар разобьет. А ведь Оттор не стал бы издеваться над гибнущими храбрецами. Он бы теперь размышлял, как им следовало спасать себя и корабль. А может, и сам постарался бы что-нибудь предпринять». Ледяное поле неотвратимо вламывалось в залив. Вагн попал в западню. Он же не мог развернуться и уйти в открытое море, где никакой шторм не погубит доброго корабля. А берег, содрогавшийся под ударами волн, не давал укрытия и не позволял вытащить Кнар. Бросить его и попытаться спастись вплавь страшен с виду прибой. Однако опытного пловца прибой может и пощадить. Вода же... Хельги передернула. У него были свои счеты с этой водой. Он едва не вскрикнул, когда на хребте мыса, на мокром льду скал, вырос силуэт человека. Значит, они решили-таки выбираться поодиночке. И этот полуголый, хромающий, был первым, кому повезло. Что он станет делать теперь? Попробует спрятаться? Человек махнул рукой, оставшимся на Кнаре, и вдруг побежал, волоча ногу вдоль мыса, к устью, потом прочь, снова бросился в волны и поплыл на середину фьорда к Оттеровой стомухе. Гребцы из последних сил удерживали корабль. Лед тяжело ворочался, надвигаясь. Ракни еще раз посмотрел на Кнар, потом на плывущего, и сказал, словно нехотя: «Так вот, значит, что у них на уме. Мужественный человек, кто бы он ни был!» Хельги не понял, о чем говорил вождь. Пловец достиг айсберга, подтянулся и начал карабкаться наверх. Ему некогда было искать удобное место. Он дважды съезжал по гладкому льду, падая в воду, и Ракни всякий раз ударял кулаком по ладони, ругаясь в полголоса. Было видно, как слабел, замерзая, неизвестный храбрец. Но вот ему удалось всадить в трещину нож и зацепиться. Он не полез высоко, только до первых острых зубцов. Снова помахал на корабль и торопливо потащил что-то из воды. И Хельги понял, наконец, за что хвалил его конунг. Вот кончилась тонкая веревка, которую он принес с собой с корабля, и на смену ей пополз толстенный канат. Должно быть, человек не впервые возился на льду и умел отличить хрупкий от несокрушимого. Сдирая ногти, он обвел моржовой петлей надежный выступ стомухи, прозрачно-голубой и крепкий, как халогаландский гранит. В третий раз махнул рукой, выпрямившись во весь рост, и до берега долетел слитный крик, с которым ухватили канат его друзья на корабле. Люди хотели спастись, и неистовое усилие победило. Корабль закачался в безопасном фьорде, парус хлопал под порывами ветра, но эти порывы уже не могли его разорвать. Мореходы быстро спустили рей и на веслах подошли к Оттеровой стомухе. «Мужественный человек, кто бы он ни был», — повторил Ракни Секонг. Хельги посмотрел на стомуху, но никого там не увидел. Он долго приглядывался и, наконец, нашел спасителя корабля, неподвижно лежавшего на гладком плече горы. Люди из Кнара поднялись к нему и унесли своего товарища на корабль. Конечно, они видели костры на берегу. боевую лодью около дома и воинов, ожидавших возле края воды. Но промежков совсем немного. У оттрова из стомухи Кнар с прежним бесстрашием двинулся к знакомой стоянке. Рак не надел шлем, поправил на щечники и застегнул их под подбородком. Воины позади него сомкнули щиты. Костры яростно трещали на ветру, разбрасывая искры. Пламя стелилось, растапливая снег. Кнар заскреб килем по гальке и остановился. Потом оттуда бросили мостки, и Хельги увидел Вагна-морехода, стоявшего около борта. Вернее, Вагн больше висел на плечах двоих крепких парней, бережно его подпиравших. У него были прямые волосы и совсем не было бороды. Но Хельги вдруг увидел Оттора, поднявшегося из ледовой могилы и пришедшего к ним сюда с белым лицом и синими глазами, наполовину закрытыми. Не хватало только крови у рта, зато были лоб и щека, жестоко рассаженные окам. Вот он шевельнулся, двинувшись вперед, и друзья осторожно свели его по сходням на твердую землю. Они не боялись расправы. Они никого и ничего уже не боялись. Вот, наконец, и встали друг против друга два кровника. Ракни, сын Рагнара, и Вагна-мореход. У Ракни в вороте куртки виднелась кольчуга. Люди в кольчугах редко бывают миролюбивы. Вагн пошевелил губами, силясь что-то сказать. Ракни пришлось подойти к нему вплотную. «Мои люди вымокли и замерзли. Ракни, сэконунг!» Медленно, с мучительным трудом прошептал Вагн. «Если ты хотя бы дашь им обсохнуть и обогреться, тебя не назовут несправедливым. А я сойду с тобой теперь или когда ты пожелаешь. Ты ведь не из тех, кто за смерть родича берет серебром». Там, где только что пробирался корабль, сокрушали друг дружку, вставали на дыбы и со скрежетом лезли на скалы могучие льдины, воздвигались и с грохотом рушились торосы. Это раздосадованные тролли пожирали сами себя. Ветер срывал с вершин белые шапки и снеговые полотнища, то смешиваясь с тучами, то стремглав падая в воду. Вооруженные люди молча стояли лицом к лицу и смотрели на Ракни. «Ну вот что!» — вдруг хрипло, отрывисто выговорил конунг. «Тебе тоже найдется место у очага, Вагн-мореход! Это, говорю я, Ракни, сын Рагнара из Северного Мёра, и будет так, как я велю!» Деяния людей, подобных Ракни, сэконунгу не обсуждают. Так не обсуждают поступки древних героев. О них просто рассказывают, и все. Дела героев, и сами они слишком значительны, чтобы ругать их или хвалить. Для них нет обыденной мерки. И Ракни ныне встал с ними в рост. Убей он Вагна, и сага о его мести отправилась бы в путь от очага к очагу. Великое и страшное дело, не всякому по плечу, угрюмая и громкая слава, что притянуло бы к нему немало сердец. И все-таки он сделал по-своему. Ракни, самый непреклонный мститель из всех ступавших на палубу корабля, Ракни, переломивший судьбу, Ракни, разорвавший пряжу, норм и поднявшийся над здравым смыслом обыкновенных людей. Ибо отказаться от мести может поистине лишь величайший герой, которому никто не указ, ни люди, ни боги, ни судьба, даже и Оттор не помышлял о подобном. А уж как он хвалил Вагна и сожалел, что тому придется погибнуть. Ракни прошел этот шаг за него и за себя. Но вот если бы Оттор не замерз во льду, погубленный ничтожной местью раба, как знать, Что теперь совершилось бы на берегу, как знать? А когда все двинулись к дому, Хельги приметил в сторонке луга, почему-то не торопившегося в тепло. Хельги взял его за плечо. Ирландец нехотя обернулся, и Хельги увидел, по щекам монаха, застревая в рыжей густой бороде, скатывались слезы. «Бион тех анфиарей!» Трудно глотая, выговорил Лук. «Это был человек! Это был человек!» Глава 28. Мать рассказывала Хельги и такое, о чем редко рассказывают сыновьям. Наверное, она считала его совсем уже взрослым и способным понять, а может, просто не с кем было поделиться. Самое первое утро на корабле у отца она откинула полог и выбралась из палатки наружу. Это было дивное утро. Солнце только что встало из-за великой реки, и дальний берег дрожал в сизом тумане. Корабль с вечера стоял на якорях, и люди спали на берегу, все, кроме отца, матери и сторожей. А рано утром и отец ушел на совет к князю, и мать проснулась одна. Она кое-как пригладила растрепанные волосы и посмотрела за борт. Хотела умыться, но мать впервые была на корабле и боялась насмешить сторожей, глядевших с кормы. Ведерко с веревкой так и не попалось ей на глаза, и она осторожно двинулась к сходням. Совсем молоденькая девочка, всего-то от роду 16 зим или лет, как они считали там, в Гардарике. Всего-то на год постарше, чем был тебе ее сын. Когда она проходила мимо сторожей, одному из них показалось, что она смотрела по сторонам очень уж высокомерно. Мог ли уразуметь безусый мальчишка, что не будет иного взгляда у несчастной рабыни, сжимавшей остатки покалеченной гордости в слабеньком кулачке, ведь она не родилась невольницей, мать, и мечтала свободная достаться единому, кто растопит неуступчивое девичье сердце, а не тому вовсе, у кого звонче брякнет кошель. Сторож сказал ей слова, за которые, по мнению Хельги, его следовало убить. «Не воображай много, девка, из-за того, что за тебя уплачена тройная цена!» Хельги долго расспрашивал мать, но так и не вытянул из нее ни имени, ни прозвища наглеца. Мать всегда отвечала, что он был очень молод, и потом пал в битве, защищая отца. А имя ей не запомнилось. Конечно, она обманывала. Она просто боялась, не начало бы дитя неразумное задирать братьев-обидчика или сыновей, если они жили теперь на земле. Этот воин объяснил обомлевшей девчонке, в чем было дело, и ее будто сломали, как тоненькую хворостинку, попавшую под сапог. Значит, мало того, что чужанин купил ее и не удосужился ни полсловечка шепнуть на ухо любви, он еще и обнимал, словно бы ту другую, не пожелавшую ему улыбнуться. Такое унижение незачем было терпеть. Мать по сейчас толком не знала, о чем думала, чем занималась весь день. Когда же подоспел вечер, и стало ясно, что отец вот-вот возвратится, она опять улизнула с корабля и прокралась по берегу, подальше от стана. И, наконец, закрыла глаза и пошла прямо в воду. И вода залила ее по колени, потом по грудь. Холодная вода, сбежавшая с ледников. Матери казалось, береговая круча надежно скрыла ее. И она лишь надеялась, что быстрое течение не заставит мучиться долго. Но сзади громко плеснуло, и сильные руки поймали ее за локти и выхватили, как перышко из темной воды. Отец вынес ее на берег, и матери было все равно, как он ее накажет, потому что в душе она почти уже умерла. Отец посадил ее на траву и сам сел подле нее. Он крепко обнял мать и молча гладил мокрые волосы, пока она не заплакала и не уткнулась лицом в его плечо. Вот с того дня они и полюбили друг друга. И отец хотел освободить ее и взять в законные жены, но не успел. Хельги задушил бы любого, посмевшего усомниться. Никто не сказал, что они хорошо ладили бы втроем. Хельги, мать и отец. Но все это не имело бы никакого значения, если бы отец жил. Он вернется домой, и мать увидит, что больше не о чем плакать. А потом он поедет к Вальбьорг и проведает ее в Кетелевом дворе. И никакие тролли, живущие на мысу, не смогут его остановить. Пусть боится их тот, кто отродясь не высовывался дальше железной скалы, а он ходил с викингами на Свальбард. Вагн болел долго, и многие думали, что больше ему не подняться. Это было бы тяжелым несчастьем. Никто не хотел, чтобы судьба Оттора повторилась. Каждый старался что-нибудь для него сделать, и дружеская забота отогнала смерть. Вагн окреп, и они с конунгом подолгу сидели на берегу и что-то рисовали на сером песке, рассказывая один другому о землях, где довелось побывать. Хельги дал бы выдрать у себя половину волос только за то, чтобы подойти и послушать, но гордость пересилила, и он не подходил. Он по-прежнему часто навещал привыкших к нему гаг. Оказалось, люди Вагна еще в тот раз начали приваживать их и даже выстроили несколько убежищ из плавника и камней. Хельги посчитал это благим делом, которое следовало продолжать. Ирландец приходил ему помогать. Однажды он сказал Хельге: «Вы все называете здесь меня Лугом, но это не мое настоящее имя. Я не стал открывать его язычником и назвался именем предка, которого у нас почитали когда-то». «Оттор знал, как тебя звать?» — спросил Хельги. — Если он не знал, и я не хочу. «Оттор скрутил меня и привел на корабль», — ответил монах. «Но благодаря ему я перестал желать погибели вашему племени и разорения вашей земле. Во Христе меня называют братом Фланном, а в мирской жизни я звался Туамой о Сулле Иваном, это значит из рода Одноглазого. Мой род не дал великих вождей, но Сулле Вайн был славным героем». «Я все же буду звать тебя Лугом», — сказал Хельги. «Я так привык». Монах протянул ему камешек величиной с полкулака. «Возьми, тебе пригодится». Камень был красивый, весь в прожилках и трещинках, дробивших солнечный свет. Хельги спросил недоуменно: «Где ты взял его и зачем?» Луг поплотнее запахнул куртку. «Ты помнишь, наверное, когда хоронили Оттора и твоего деда? Рак не велел вкатить на могилу большую глыбу, лежавшую там неподалеку. Я отколол кусочек, пока справляли поминальный пир». Спустя несколько дней у гаг вылупились малыши. Матери тщательно высушили потомство и увели его в море. Тогда Хельги с Лугом пришли собирать пух. Они держались вместе. Монах занятно рассказывал о кораблях, обтянутых бычьими кожами, и о солнечных землях на западе, которых эти корабли будто бы достигали когда-то. Он ни о чем не просил. Но Хельги решил про себя, что постарается помочь ему вернуться домой. Свальбардское лето отгорело ярко и быстро. Умолкли шумные гнездовья, засобирались на юг гуси, и Вагн посоветовал конунгу не медлить с отплытием. «Скоро начнутся шторма, и они могут нас здесь запереть. Я и сам едва выбрался в позапрошлом году. Рак не кивнул. Он сделался еще молчаливее, чем был. Когда снимали оружие со стен, он не стал распутывать узел, державший ножны пламени битвы. Вынул деревянные гвозди из бревна и убрал все вместе в сундук. Если овладевший мечом будет знать, кто такой Оттор, он тоже не развяжет узла. Корабль Ракниса Конунга шел на юг. Холодные берега, давно скрывшиеся в тумане, посылали вслед тяжелые серые облака. Иногда они спускались к самой воде, и тогда прятался даже лебедь, шедший на расстоянии полета стрелы. Хитроумно был выстроен этот кнар. Под парусом он почти не отставал от оленя. Искусные мастера предназначили его не для войны, но путешественник вроде Вагна мог смело отправляться на нем, хоть кругом всей земли. Он не подведет на середине пути. Северный ветер тянул прямо в корму, не доставляя больших забот никому, кроме рулевого. Хельги стоял у форштевня, глядя вперед. После гибели Оттора ему часто мерещилась какая-то прозрачная, печальная песня, без мелодии, без слов, словно далекий-далекий крик птичьей стаи, донесшийся из-за туч. Эта песня зазвучала в нем, и теперь стоило вспомнить синие заливы Свальбарда и хребты белых вершин, уходящие за горизонт. Скоро там начнутся сильные снегопады. Пролетит над побережьем слепая пурга. Белый пух густо покроет оба дома и каменный курган в могильном фьорде, и придет тишина. Долгая-долгая ночь сомкнется над Свальбардом, и лишь отблески сполохов будут играть на обледенелых камнях. Вот так обзаводится человек зарубками на душе и памятными местами, властно зовущими его отовсюду, где бы он ни был. Даже мать, если попадет когда-нибудь в Гардарики, сразу примется скучать по Линсетру и вздыхать, рассказывая о нем. Подобное не минует и Хельги. И он перестанет ненавидеть холодные берега, а через несколько зим выстроит себе корабль и захочет побывать на Свальбарде еще раз, склонить голову перед курганом, подняться вверх по лососевой реке и посмотреть, где ее начало. Но сперва он увидится с матерью, поздоровается с горами и воздвигнет памятный камень по Оттору, сожженному так далеко от Норегр. Зло родило зло, понял вдруг Хельги, глядя на серые шершавые спины волн, лениво обгонявших корабль. Ракни обидел его недоверием, и он полез вон из кожи, доказывая свою правоту. Никогда не ссорившийся с рабами, он не попытался поговорить с Карком по-доброму, высокомерно предпочитая колотить его неумеху. И Карк мстил неуклюже и очень по-рабски, из-под тишка, и оба не видели в ослеплении, что эта вражда все время била по Оттору. Кот, брошенный в воду, подрезанная веревка и, наконец, голубая пасть ледника. Если Ракни или кто другой пойдет на Свальбард, через год-два наверняка Оттерова стомуха еще будет стоять посредине фьорда, памятник злу, которое однажды вырвалось из рук творивших его и само нанесло смертельный удар. Хельги ощутил чье-то присутствие за спиной и обернулся. Возле него стоял Ракни. При виде конунга Хельги немедленно вспомнил тот давний запрет ходить на нос корабля, наверное, сейчас снова погонит прочь от форштевня. Однако Ракни промолчал, внимательно разглядывая что-то впереди, хотя на самом деле до берега оставалось еще двое суток пути, и вокруг не было ничего, кроме тумана. Хельги уже начал казаться, что конунг, занятый своими мыслями, попросту его не заметил, но тот неожиданно проговорил. «Как ты думаешь, Твой родич Хальгрим Вигловсон пустит нас с Вагном перезимовать к себе в Торсфьорд. Хельги ответил: «Я и сам хотел предложить тебе это. И, думается мне, надо будет забрать с собой Беленькую. Она там, наверное, уже строит дом для богини, дарующей сыновей». И добавил, помедлив: «Конунг, ты назвал меня родичем Хальгриму Вигловсону?» Рак неспокойно кивнул. «Мы с Оттором почти с первого дня в этом не сомневались». Хельги смотрел на него молча, и немой, отчаянный крик рос в его душе. Рак не продолжал, по-прежнему невозмутимо: «Многим кажется, что Оттор погиб из-за тебя. Если бы я тебя зарубил, его гибель оказалась бы напрасной. Поэтому ты живешь. Я долго не хотел тебе говорить, но лучше скажу. Оттор собирался вступить с тобой в побратимство. Он сам мне говорил. И послушай, что я скажу тебе еще. Тот меч, что принадлежал Виглофу Ворону, я отдам твоему дяде. У него там найдутся наследники достойнее тебя, и он уж сообразит, как распорядиться. Но Оттор обидится на меня, если Гунлоги достанется не тебе. Все видели, он не захотел взять его в курган. Ты наденешь этот меч, когда тебя введут в рот, и настанет твоя пора совершать мужские дела. А насчет Беленькой ты неплохо придумал. Сын должен походить на отца. Вот ты и поможешь ей вырастить морехода». Поистине, это была самая длинная речь, которую Хельги слыхал когда-либо из его уст. Замолчав, вождь повернулся, чтобы уйти к себе на корму. «Ракни!» — сказал Хельги уже ему в спину. «Ракни, сэ конунг! Можно мне будет еще пойти с тобой на корабле?» «Можно!» — кивнул Ракни и опять повернулся, но все же помедлил, вновь глянул на Хельги и проговорил: «Мне не было особенно тошно смотреть на тебя, когда ты вел корабль в могильный фьорд. И мой сын клялся однажды, будто ты управляешься на руле едва не лучше меня. Пойдем-ка, я хочу сам это проверить». Хельги нахмурился и пошел за ним на корму. Укутанный тучами, впереди и вокруг корабля лежал океан. Холодный северный океан, мглистым кольцом окруживший населенную землю. И кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть. Сольвик и мы все. Историческая повесть. Теперь я спрашиваю себя, уж не всеотец ли послал мне Торгрима, испытывая, хорошим ли станет вождем Эйрик, сын Эгиля, сына Хаки из Хьятланда. Могучий Один, отец богов и людей, вечно стар. У него длинная борода и всего один глаз. Людям кажется, будто второй глаз он отдал вещим норнам, с тем, чтобы они позволили ему напиться из источника мудрости, клокочущего под корнями мирового древа. Был ли то просто залог, как думают люди, или столь горек, на вкус оказался дарующий мудрость напиток, что даже славнейший из асов не смог его вынести и сам в муке вырвал собственный глаз. Глава первая. В тот год мы зимовали в Раумсдале, у одного крепкого бонда по имени Гуннар. Мы — это Хёгни Ярл и все викинги, ходившие на трех его кораблях, и я, его воспитанник. Много славных обычаев завещали нам предки. Но самый славный — тот, что велит родовитым людям отдавать детей на воспитание менее знатным. Все в нем — и великая честь, и доверие младшему товарищу по прежним походам, и добрая наука для мальчишки, которого называют сыном вождя. Вот и я рос не дома, в Ятланде, на островах, а у старого Хёгни. А Хёгни Ярл часто бросал якоря во владение Гуннара Бонда, когда приближалась зима, и с нею пора вытаскивать корабли. Гуннар был всегда рад принять нас. Мы ведь приходили к нему не с пустыми руками. Хёгни каждое лето водил нас в походы, и когда торговал, когда грабил. У него нигде не было земли и своего дома, но зато на Гуннаровом дворе все слушались его как самого хозяина. Мудрено ли, морской ярл? Хёгни даже поселил у него единственного человека, которого звал его родичем, и которого старый ярл берег еще больше, чем свои боевые корабли. У Гуннара жила его внучка, юная Асгерд. Мы с ней выросли вместе. Мы очень дружили и называли нас женихом и невестой. Я с детства знал, что попрошу ее у старого Хёгни себе в жены, когда подрасту. И вот теперь я был взрослым и видел уже 16 зим, и, наверное, все случилось бы так, как мы тогда оба хотели, если бы не пришел Торгрим. День, когда все началось, выдался непогожим. Морской великан Эйгир, повелитель подводной страны, с самого утра заварил в своем котле неистовый ветер. Тяжелые зимние волны, как водится, пробудились не сразу, но к вечеру даже во дворе сделало страшно, как за сторожевыми скалами фьорда ревел и бесновался прибой. Морской великан пробовал раскачать гранитные берега, но нет, этот корабль был слишком остойчив. Тогда Эгир нагромоздил в небесах черные тучи, и снежная буря обрушилась на фьорд. Мокрые хлопья летели сплошной пеленой. Они слепили сощуренные глаза, липли к одежде и впивались в лицо точно железные иглы. В такую погоду разумные люди предпочитают сидеть дома, за толстыми земляными стенами, у светло горящего очага и рассказывать о чем-нибудь, заняв руки работой. И радоваться, что не пришлось угодить в эту бурю за 3 дня пути от ближайшего жилого двора. Другое дело, никто из нас, молодых, ни почем не захотел бы в этом сознаться. Когда стало темнеть, всех принял новый длинный дом, где Гуннар, хозяин, устраивал домашний тинг и пиры. Стены дома изнутри были бревенчатыми, а снаружи из земли и камней. Крышу, подпертую прочными столбами, выстилал дерн. Оттого летом длинный дом походил на громадный валун, скатившийся с ближних гор и обросший зеленым мхом и травой. А зимой, заметенный по крышу и окруженный сугробами, на сугроб, и во всякое время года он походил на корабль. Просторный дом гостеприимно вместил всех, даже рабов. Рабы устроились по углам возле входной двери, разложили для починки старую сеть и тихо разговаривали между собой, стараясь не мешать. Я хорошо помню, что Хёгни Ярл сидел на почетном сиденье между резными родовыми столбами. На это место в любом доме сажают самого знатного, будь то хозяин или его гость. А я принес с собой медвежьих сухожилий и плел для лука новую тетиву, забравшись с ногами на широкую лавку. Скоро уже рабыни приготовят вечернюю еду и внесут в дом столы. Вот так мы и сидели все вместе, по праву свободных людей, Икари, сын Льота, рассказывал о своей молодости и о разных приключениях, которые с ним бывали. Обо всем этом мы слышали прежде не один раз и не два, но Кари умел говорить занятно, и его рассказы не надоедали. Кари недавно встретил свою 40-ю зиму, но женщины по-прежнему считали его красивее иных молодых. Кари был вправду хорош собой и любил дорогие одежды, но не за красоту выделял его Хёгни-Ярл, а за бесстрашие и умение сражаться. Он ходил кормщиком на его корабле и, как говорили, знал толк в кораблях. А мы называли его Хольмганг-Кари, то есть поединщик. Это за то, что он в молодости нередко пугал людей, притворяясь берсерком. Берсерк — слово как хриплый боевой клич, одетый в медвежью шкуру, вот что оно означает. Берсерк — это неистовый воин, в котором скрытно живет дух предка-медведя. В сражении или просто в мгновение гнева этот дух может проснуться. Тогда берсерк теряет речь и только страшно рычит. Он истекает пеной и кусает свой щит. Он не чувствует боли от ран, и когда доходит до схватки, такой воин стоит сотни обычных, потому что, по сути, он уже не человек, а волшебный медведь. Бывает, такими рождаются, бывает, становятся, и не всегда по собственной воле. Всякий вождь, за которым следует 1-2 берсерка, считает, что удача его велика. Однако берсерки неуживчивы и часто скитаются сами по себе, вызывая людей на поединки и отнимая жен и добро. За это их многие боятся, и мало кто любит. Наш Кари в свое время путешествовал таким образом по всему Вику, от Хиссинга до Скирингсаля, и никто не смел поспорить с ним лицом к лицу, хотя он лишь притворялся. Вот каков был наш поединщик, и вот о каком былом он весело рассказывал, когда со двора вдруг послышался остервенелый лай собак. В подобную ночь собаки не станут выскакивать по пустякам, помнится, Кари замолк на полуслове. А я сразу подумал о медведе, которого чья-то неосторожность подняла из берлоги и погнала тощего, страшного, в свалявшихся космах к человеческому жилью на разбой. А может, сам белый хозяин льдов приплыл к берегу на подхваченном ветром обломке? Такое бывало. Псы, казалось, хотели и не отваживались напасть. И что-то чужое упрямо шло к нашему порогу сквозь это рычащее, задыхающееся от ненависти и страха кольцо.